Кто-то забрал их, Кристофер. Возможно, они уже убили их. Мне страшно, я не знаю, что делать. Он снова потянулся к ней, чтобы успокоить ее, но она снова отстранилась, боясь не его, а того, что он человек. Неожиданно она воочию увидела, что такое мир. А в этот момент он был единственным его представителем. Кристофер решил, что знает, что происходит. Должно быть, Замятин принял решение действовать. Просто захватить Доржела было для него мелко и незначимо, но захватить обоих детей и одновременно базу, с которой он мог бы манипулировать ими, это бы сделало из его маленькой операции настоящий переворот, способный повлиять на политический баланс в Азии. Но что подтолкнуло его к столь поспешным действиям? «Ты кому-нибудь говорил о своих планах забрать отсюда Самдапа?» — спросил он. Она заколебалась, потом медленно кивнула. «Да», — прошептала она, — «сегодня утром я рассказала об этом настоятелю. Я хотела получить его разрешение». Она замолчала. «Он отказал мне. Он сказал, что кое-что знает о Замятине и его планах, но полностью контролирует ситуацию. Он думал, что может использовать Замятина». «Использовать его?» Она моргнула и снова кивнула. «У твоего отца были свои собственные планы, свои собственные мечты. Думаю, что Самдап в них присутствовал. И Замятин. И я... Я думаю, твой сын. Что за планы?» Она покачала головой. «Не знаю точно, но мечты о власти, не его личной, но власти Дхармы, учения Будды. Мечты о создании барьера на пути любого иностранного вмешательства, будь то Британия, Россия или Китай. Есть пророчество, согласно которому, пока Доржела правит чужеземец, Доржела правит миром. Не в буквальном смысле, но в некотором смысле. Он верил в это. Верил, что у него есть предначертание. Он говорил с тобой об этом? Немного, признала она. Об остальном я догадывалась, но я думаю, что в любом случае сейчас уже поздно. Если ты прав, то монастырь захвачен Замятиным. Этим утром, продолжал настаивать Кристофер, тебя могли подслушать. Мог отец рассказать кому-нибудь о вашем разговоре? Она задумалась, а потом по ее лицу скользнула тревога. Какое-то время в комнате находился Лосанг Кхионгла. Он секретарь настоятеля. Он... Я только что поняла, что не видела его среди мертвых, которых нашла в комнатах твоего отца. Ты думаешь, что он? Кристофер кивнул. Вполне возможно. Но в любом случае это сейчас не важно. Нам надо выяснить, что происходит. У тебя есть соображения насчет того, где могут находиться мой отец и мальчики? Она на мгновение задумалась. Самое вероятное место — комната Тхондрапа Чопхела. Это большая комната около Лахкханга. Туда посылают монахов, которые подлежат наказанию. Тхондрап и его помощники как раз этим и занимаются. Кто такой Тхондрап Чопхел? Спросил Кристофер. Ну, разумеется, Гекку. Он поддерживает дисциплину в монастыре. Гекку должен быть устрашающим. Некоторые монахи выходят из повиновения, но я не люблю Тхондрапа. Он, она замялась, ну, он может быть жестоким, продолжила она. Настоятель несколько раз вынужден был выговаривать ему за жестокость. Один раз он сломал монаху обе руки за то, что тот сделал ошибку, когда читал Тангюр. Почему его не заменили? Она слабо улыбнулась ему. Это Доржела, пояснила она. Гекку никогда не выгонят. Дисциплина важнее всего. Сломанные кости можно срастить. Он озабоченно посмотрел на нее. А как насчет разбитых сердец?